Мир изменился, и новые стали пути. Для благовестия людям, погибшим в грехах. И христиане в компьютерах стали вести битвы духовные на интернетных полях. Как ты там, мой брат, воин во Христе, мой напарник из интернет-сетей? Бог тебя храни, Бог благослови. Твой IP, e-mail и никнейм в любви. Силы бесовские сеют неверия разврат и обольщают здесь юзеров словно детей. Но с нами Бог, и не будем смущаться, мой брат. Словом Господним спасая от ада людей. Как ты там, мой брат, воин во Христе, мой напарник из интернет-сетей? Бог тебя храни, Бог благослови. Твой IP, e-mail и никнейм в любви. Чаще вебмастер и братья, меняйте пароль, чтобы от хакера беса был дух ваш храним. Пусть не забанит вам душу неверия тролль, а за Христа в интернете мы все постоим. Как ты там, мой брат, воин во Христе, мой напарник из интернет-сетей? Бог тебя храни, Бог благослови. Твой IP, e-mail и никнейм в любви. Пусть умножаются сайты христовых церквей. Новые миссионеры в Фейсбуке придут. И даже если нас мало, мой брат, не робей. Главное, чтобы Господь пребывал с нами тут. Как ты там, мой брат, воин во Христе, мой напарник из интернет-сетей? Бог тебя храни, Бог благослови. Твой IP, e-mail и никнейм в любви. Бог тебя храни, Бог благослови. Твой IP, e-mail и никнейм в любви.